Когда султан Гарей, не успевая за ним, просил идти потише, Сулейман чуть сбавлял шаг, но тут же ускорял снова. Так шли они довольно долго. «Сулейман, ты бывал в Таулар?» — поинтересовался султан Гарей. «С отцом в прошлом году был. Дорогу знаешь?» «А тебе зачем?» — опасливо спросил мальчишка. «Отведи меня туда», — с надеждой сказал султан Гарей. «О-о-о!» — заныл тот. «Я и так уж устал. Целых 100 верст до Таулар. Как туда дойдешь?» Султан Гарей упрашивать не стал. Только горестно, совсем по-взрослому подумал, нет хуже, когда приходится зависеть от людей. Больше они не разговаривали. Когда дошли, наконец, до мечети, Сулейман с облегчением, словно у него гора с плеч свалилась, сказал: «Пришли. Вот здесь забор, а вот камень. Садись. Ворота рядом. Я пошел». Сказав это, мальчишка побежал домой, то и дело оглядываясь, чтобы посмотреть, что будет делать слепой. Султан Гарей опустился на камень и так сидел, опершись на палку. Мимо него, разговаривая, прошли люди. По голосам можно было бы и узнать их, но голоса почему-то казались чужими и как будто бы даже незнакомыми. Его, наверное, не видят, а то бы кто-нибудь подошел. Один за другим в мечеть шли люди. Никто не подходил к сидящему на камне слепому, никто не заговаривал с ним. Султан Гарей весь красный от стыда и неловкости встал. Наверное, лицо у него было очень растерянным, потому что к нему подошел какой-то старик и с удивлением сказал: «Да это же сын Батыргарея. Ты почему один? В мечеть пришел? А ты бы поближе к воротам встал. Вот сюда». Старик сунул в сжатую, вспотевшую ладонь султан Гарея медную копейку и повел его ближе к воротам. Мальчик не узнал по голосу подавшего милостыню старика. От смятения он не смог сказать ему даже спасибо. Опустив голову, остался стоять там, где его поставили. Все, кто проходил ворота, теперь видели его. Некоторые узнавали, некоторые нет. Кое-кто жалея говорил слова утешения, а некоторые молча подавали милостыню и, не останавливаясь, проходили мимо. Тревога и волнение в душе султан Гарея росли. Он каждый раз вздрагивал от прикосновения к себе больших рук взрослых, а, услышав слова, сказанные о нем, поминутно краснел. Мочки ушей горели огнем. О, Господи! Как же, оказывается, тяжело брать милостыню! Голоса смолкли. Все прошли в мечеть. Началась служба. Султан Гарей остался у ворот один. Он напряженно думал, с кем же поговорить, кому попроситься. Вернуться к дяде Насыру он не может. Туда дорога для него закрыта. Люди, конечно, жалеют его. Милостыню подают, но никто не спросил, есть ли у него угол для ночлега, как и где он думает жить дальше. Хотя откуда люди могут знать, что ему некуда деться? Если сам не скажешь, не узнают. А как сказать? Как? Султан Гарей решил подождать, когда старики после молитвы выйдут из мечети. Ждать ему пришлось долго. Одежонка на нем была ветхая, на голове старая шапка, на ногах лапти. Он продрог до костей. Но вот послышались голоса выходящих из мечети. Сердце Султангарея беспокойно забилось. Первым из ворот вышел дед Гайнула. В мечеть он пришел раньше Султангарея, потому и не видел его. Сейчас он сразу подошел к мальчику, большими руками мягко погладил по голове. «Ох ты, родной мой! Кто же мог подумать, что до таких вот дней доживешь?» — сказал он сочувственно. Эти слова не обидели Султангарея, и ему даже сам не знал почему. Сразу вспомнилась ласковая и добрая бабушка Сахиб-Джамал, и мальчик не выдержал и заплакал. «Ты что же это, сам пришел или велели?» — спросил дед Гайнула, видимо, догадываясь о чем-то. Он знал, что после смерти старая Сахиб-Джамал Насыр и Ханифа считали Султангарея обузой для себя, лишним ртом. Дед Гайнула также знал, что когда заплатили мальчику за работу, муж и жена успокоились и оставили его у себя. «Ночевать мне негде», — не пускаясь в разъяснение сквозь слезы, сказал Султангарей. «Выходит, прогнали?» Дед Гайнула постоял с минуту, раздумывая. Потом взял мальчика под руку и сказал: «Пошли. Не надо здесь плакать. Пока у нас поживешь. А там лето наступит, тепло станет. И решим, как быть. Бог даст, не помрешь с голоду». Дед Гайнула говорил ровно, не торопясь. «Правда, у нас сейчас гости из другой деревни. Мы тебя, если не побоишься, пока в бане спать уложим. Она еще теплая. Как раз вчера топили. Помоешься, поешь и сам себе хозяин. Чем не жилье? Не хуже, чем в золотых дворцах». И, вздохнув, тяжело добавил: «Да вот она, такая жизнь, сынок». Баня оказалась и вправду теплой. Старуха деда Гайнулы приготовила на полке что-то вроде постели, дала старый чекмень, под голову положила маленькую подушку. «Спи, сынок. И не думай ни о чем», — сказала она, уходя. Султангарей разделся, сложил в уголок свою одежду и сел на лавку. Его накормили, утешили, успокоили. Теперь ему и спать есть где. Баня это или дом, разве для него не все равно? Правда, воздух здесь тяжеловатый, пропахший прелым веником. И тихо-тихо. Оттого, наверное, что баня стоит в стороне, людей вокруг нет, на ум приходят страшные рассказы про баню. Чудятся ведьмы, оборотни и разные злые духи. Неспокойной была эта ночь у Султангарея. Ему снились кошмары. Он ворочался, разговаривал во сне и, проснувшись среди ночи, готов был бежать из бани куда угодно. Но мир для него был страшнее, чем злые духи, притаившиеся по углам этой бани. Да и бежать ему некуда. все равно пришлось бы возвращаться сюда же. Султан Гарея прислушался к могильной тишине внутри бани. Он слышал только гулкие удары своего сердца. Лишь на рассвете сковал его крепкий сон. Утром его разбудил дед Гайнула. Он привел султан Гарея в дом, накормил, напоил, потом заговорил о жизни, о том, как быть дальше. «Ты, сынок, не горюй», — сказал он. «Говорят, Бог дал день, Бог даст и пищу. Зверь не умирает, а ты — человек. Ничего тут не поделаешь, коли такая судьба выпала, жить надо. Иногда зрячие, вполне здоровые люди, и те милостыню просят. Позора тут нет никакого. Ты, сынок, не стыдись. Ты раб Божий, и все мы рабы Божьи. Тебе слова никто не скажет, и не обидит никто. С Божьей помощью вот ходить посвободней научишься, пойдешь по соседним деревням». Так сказал дед Гайнула. После этого разговора султан Гарею стало даже вроде бы легче. И хоть знал он, как трудно унизительно просить милостыню, не согласиться не мог. У него нет другого выхода. Жизнь его теперь зависит от милости людей. Старуха деда Гайнулы сшила небольшой холщовый мешок. Султан Гарей повесил мешок за спину и, постукивая палкой по дороге, пошел к мечети. Сначала ему казалось, что идет он правильно, но вдруг его слух уловил голоса чужих, совсем незнакомых людей. Султан Гарей тут же, не раздумывая, свернул в сторону. «Чего же это я испугался?» — подумал он про себя. «Чего стыжусь?» Не успел он сделать и нескольких шагов, как ударился лбом обо что-то твердое. От обиды и боли брызнули слезы. Что это могло быть? Султан Гарей осторожно протянул руку и, наткнувшись на шершавую поверхность, провел по ней ладонью. Это оказалось деревом. По твердой и бугристой коре мальчик догадался, что дерево очень старое. Откуда оно взялось здесь? Султан Гарей хорошо знал, что на утоптанной тропинке, которая ведет от дома деда Гайнулы к дороге, не растет ни одного дерева. Видимо, заслышав незнакомых людей, он свернул с тропинки и теперь совсем не мог понять, в какой же стороне дорога. Сразу все спуталось, закружилась голова, и в который раз он с отчаянием подумал, какая бездушная темень окружает его. Мальчик решил, что в другой раз надо считать шаги, сколько шагов до того или иного места. Умеет же он до 100 считать. Отец учил. Султан Гарей постоял, не зная, куда ему двинуться, и вдруг вспомнил. Да это же тополь. Тополь, что растет неподалеку от речушки возле Хасанова дома. Выходит, он совсем в другую сторону ушел. А, наверное, из окон домов сейчас смотрят на него и смеются, мол, вон слепой султан Гарей могилу себе ищет, к яру идет. Он стал прислушиваться. Где-то лаяли собаки, крикнул петух, громко заплакал ребенок. Совсем рядом послышался скрип открывающихся ворот. «Надо идти на этот скрип. Улица должна быть там». Мальчик потихоньку двинулся. Впереди подпрыгивала его палочка, а за ней шел он сам. Наконец он вышел на дорогу. Да, вот она, дорога. Твердая, утрамбованная. Есть даже глубокие следы от телег. Султан Гарей облегченно вздохнул. «Вот и опять выбрался», — подумал он радостно. «Еще от одной смерти ушел». Человек, вышедший из скрипучих ворот, приближался к нему. Султан Гарей решил дождаться. В его блужданиях толку нет, а до мечети без чужой помощи ему все равно не дойти. «Абзый», — попросил мальчик, — «мне бы к мечети пройти». Голос его дрожал, прозвучал беспомощно и жалобно. Поэтому проходящий, наверное, даже не разобрал сначала его слов, а, остановившись рядом, постоял молча. «Ха, к мечети, говоришь? А может, в преисподнюю?» — вдруг зло сказал прохожий. «Вон у тебя палка. Садись верхом и скачи». Султан Гарей сразу узнал этот голос. Голос злейшего своего врага, ненавистного Хасана.